Затем были взрывы бомб в арабских кварталах, молодые колонисты, ревущие на улицах, скандирующие «Алжир французский», гром кастрюлек и гудки автомобилей. Они были не лучше, чем арабы, может быть, даже хуже. Им следовало бы помнить, на кого они сами стали похожи. Крейг отмахнулся от этой мысли. Правильно или неправильно они поступали, он не вникал, его это не касалось. Их коммерческое предприятие было призвано удовлетворить потребность, возникшую у двух враждующих идеологий. Он улыбнулся. Это была фраза Баумера. Баумер никогда не чувствовал себя счастливым до тех пор, пока ему не удавалось облечь грязные дела в умные слова. Если появлялась возможность, они продавали одно и то же обеим сторонам, но французы, как правило, обходились без Крейга и Баумера. А Крейг никогда не мог обойтись без них, поскольку на колонистах и полковниках он сделал сотню тысяч фунтов, причем свободных от налогов. Теперь ему не было нужды опасаться сиротского дома или матерей-воспитательниц. Последней у него была Элис. Элис много работала над ним и довольно близко подошла к тому, чтобы изменить его, но так до конца с этим и не справилась. Он делал свои деньги и рисковал жизнью. Если бы он сделал так, как хотела Элис, то этого бы никогда не случилось, но он пошел своим собственным путем, а она сейчас, возможно, где-то умирала. Теперь он всегда носил смерть с собой. Ланг Раттер Элис. Возможно, скоро придет очередь Баумера. Тесса была симпатичной, искренней, может быть, не очень умной, но она делила с ним подстерегавшие его опасности и тревоги, потому что любила его. Он не мог позволить ей умереть. Завтра он позвонит Грирсону. Может быть, он заодно напишет и Макларену и сообщит тому, что воспользовался его советом. Крейг зевнул и прислушался к радио. Передавали народную еврейскую песню «Миндаль с изюмом». Он постарался не думать о Баумере. Глава 9. На следующий день он сказал Тессе, что собирается уходить. Ему потребовалось много времени и терпения, чтобы убедить ее, что он будет в безопасности, но, в конце концов, она согласилась, потому что поверила, что так будет лучше для него, что, может быть, это даже спасет ему жизнь. Сквозь занавешенное окно он посмотрел на человека, наблюдавшего за квартирой. Это был серьезный мужчина среднего возраста, широкополая шляпа, трубка, Financial Times. Он стоял на остановке автобуса и поглядывал на часы. Крейг натянул узкие спортивные брюки, хлопчатую бумажную рубашку, замшевую куртку. Они неплохо придумали с бородой. Затем он рассказал Тессе, что она должна делать. Он собирался встретиться с Грирсоном в одиночку. Человек на автобусной остановке увидел, как она выскочила из дома, торопливо застегивая чемодан с растрепанными волосами, и побежала на стоянку такси. Крейг из темноты вестибюля наблюдал, как он заколебался, а затем вскочил в стоявшее следующим в очереди такси. Когда обе машины скрылись за углом, Крейг собрался выйти, но замер на месте. За вторым такси двинулся «Фиат», в котором сидели двое мужчин. Один из них, он был в этом уверен, следил за ним в Марселе. А потом ему показывали фотографии, чтобы он никогда его не забыл. Это был Пуссели, французский гражданин, корсиканец по происхождению, живущий в Северной Африке, исполнитель смертных приговоров. Крейг медленно и глубоко вздохнул, подождал, пока его страх не уляжется, а потом отправился в бар, про который Тесса говорила, что там есть телефон. Он заказал пиво и набрал номер, который ему дал Грирсон. «Грирсон слушает», — произнес голос. «Это Крейг». «А, хорошо», — сказал Грирсон. «Когда мы можем встретиться?» «За обедом», — сказал Крейг. «В Бревер-Амс. Это неподалеку от Кенсингтон-Хай-стрит. В час дня». «Будьте там». Он повесил трубку, а Грирсон скорчил гримасу, когда в телефоне щелкнуло, и отправился на кухню, где девица, одетая в верхнюю часть его пижамы, жарила яичницу. «Мне очень жаль, дорогая», — сказал он, — «кое-что произошло». Затем Крейг позвонил Хакагаве, который немедленно согласился выполнить его просьбу. Затем занялся своим пивом и газетой. Когда Тесса вошла, он вышел, оставив газету на столике. Инструкции, которые он на ней написал, были совершенно недвусмысленными.